Скоро уж неделя, как Василий сидит на постоялом дворе. Саньку увезли и о нем забыли. Ездил справляться во дворец. Адъютант короля каждый раз любезно уверял, что завтра де король не замедлит его принять. От скуки Василий днем бродил по городу по кривым улочкам. Узкие мрачные дома с открытыми крышами, с железными дверями, как вымершие, ну, разве высоко в окошке прильнет к стеклу сердитое лицо в колпаке? На базарных площадях лавки почти все заперты. Иногда четверкую тощих коней громыхали пушки по большим булыжникам мостовой, угрюмые всадники прикрывались шерстяными плащами от сквозного ветра. Одни только нищие, мужики, бабы с исплаканными лицами, дети в тряпье бродили кучками по городу, глядели, сняв шапки, на окна. По вечерам, от ужинов, Василий сидел при свече, подперев щеку. Думал о жене, о Москве, о беспокойной службе. Как учили отцы, деды, будь смирен, богобоязнен, чти старших. Нынче с этим далеко не уйдешь. Вверх лезут у кого когти и зубы. Александр Меньшиков дерзок, наглый, давно ли был в денщиках губернатор, кавалер. Только и ждет случая выскочить на две головы впереди всех. Алешка Бровкин жалован за набор войска гвардии капитаном. Смело воевод за парики хватает. Яшка Бровкин, мужик толстопятый, зол и груб, командует кораблем. Санька! Ах, Санька, боже мой! Другой бы муж плетью ей всю спину исполосовал. Значит, надо чего-то еще понять. Нынче тихие не ко двору. Хочешь, не хочешь, карабкайся. Печальными зрачками глядел на огонек свечи. Душе бы нежиться, как бывало в тихой усадьбе, подвой в юге над занесенной крышей. Печь да сверчки, да неспешные приятные думы. Пуффендорфия, что ли, начать читать? Заняться коммерцией, как Александр Меньшиков или как Шафиров? Трудно, не приучены. Война бы скорее. Волковы смирны, смирны, а сядут на коня. Поглядим тогда, кто в первых-то. Яшка ли с Алешкой Бровкиной?